Глава восьмая. Под шум бури. Буря пролетела далеко от Пушкина. Известия доходили медленно до Михайловского. О смерти Александра поэт узнал только две недели спустя и вообразил, что теперь с него снимут опалу. Он писал Катенину: «Может быть, нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями. Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя, но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина. В нем очень много романтизма, бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше. Словом, я надеюсь от него много хорошего. Признаюсь, мочи нет, хочется к вам». 4 декабря 1825 года. Через несколько дней он писал Плетневу: «Милый, дело не до стихов. Слушай в оба уха». Одно из неуклюжих выражений Кюхельбекера. Примечание автора. «Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно, они вспомнят обо мне. Если брать, так брать. Не то, что и совести марать, ради бога. Не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге, черт ли в них, а просить или о въезде в столицы, или о чужих краях. В столицу хочется мне для вас, друзья мои. Хочется с вами еще перед смертью поврать. Но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать? Выписывайте меня, красавцы мои, а не то не я прочту вам трагедию свою». Начало декабря 1825 года. Но друзьям было не до него и не до его трагедии. Декабрьское восстание вызвало среди них панику, оцепенение, у некоторых резкое осуждение. Не получая ни от кого писем, Пушкин еще во время Междуцарствия решил поехать в Петербург, узнать, что там делается. Только вера в дурные приметы удержала его от этой поездки. Собравшись в Петербург, он поехал проститься к тригорским соседкам. Заяц два раза перебежал ему дорогу. Быть может, это был прямой потомок того зайца, который за 13 лет перед тем, в июне 1812 года, когда началась переправа французской армии через Неман, бросился под ноги лошади Наполеона, дал великому полководцу свое звериное предостережение. Император чуть не свалился с шарахнувшейся лошади, а среди маршалов, по словам Калинкура, прошел тревожный ропот. Они тогда же решили, что поход на Московию не кончится для великой армии добром. И Пушкина заяц смутил. Раздосадованный вернулся он в Михайловское, где ему доложили, что слуга, которого он хотел взять с собой, внезапно заболел. Пушкин приказал другому человеку собраться в путь. Отправились. Только что выехали за ворота, как навстречу им поп. Этого Пушкин не выдержал, повернул обратно и остался дома. Этот рассказ слышали от него многие: тригорские приятельницы, Погодин, Вяземский, Нащекин, Соболевский, который так записал слова Пушкина: «Вот каковы были бы последствия моей поездки. Я рассчитывал попасть в Петербург поздним вечером 13 декабря и попал бы к Рылееву прямо на совещание. Меня приняли бы с восторгом и, вероятно, забыли бы о Вейсхаупте. Я пошел бы на следующий день с прочими на Сенатскую площадь. Не пришлось бы мне сидеть здесь с вами, друзья мои». Упоминание о Вейсхаупте связано все с той же гадалкой Кирхгоф. Соболевский, свидетель довольно точный, в одной заметке своей рассказывает, что Кирхгоф предостерегала поэта, что он должен опасаться белой лошади, белого человека, белой головы, и что Пушкин из-за этого отстранился от масонства и не вступил в тайное общество. Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные общества, даже само масонство, получили от Адама Вейсхаупта направление подозрительное и враждебное государственному порядку? Как же мне было приставать к ним? Пушкин своей веры в приметы не скрывал. Говорил о ней полушутя, но за шутками скрывалась странная настороженность. Он знал, что судьба его караулит. Он остался в Михайловском. Его мучила полная неизвестность о том, что делается в Петербурге, что собираются делать его друзья-заговорщики. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, он написал графа Нулина, повесть в стихах, шуточную, брызжущую весельем. В бумагах его сохранилась запись, как зародилась эта повесть. В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал, что если б Лукреции пришло в голову дать пощечину Тарквинию, Лукреция не зарезалась. Публикола не взбесился бы, и мир, и история мира были бы не те. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог противиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения. Так, в то утро, когда его мятежные друзья теснились около памятника Петру, Пушкин писал забавную повесть, которую Николай позже милостиво похвалил. Не от своих столичных друзей, от Арсения, крепостного повара Осиповой, узнал Пушкин о бунте. Осень и зиму 1825 года мы мирно жили у себя в Тригорском, рассказывала 30 лет спустя одна из дочерей Осиповой Семевскому. Пушкин по обыкновению бывал у нас почти каждый день, а если бывало засидится и заработается у себя дома, так и мы с матушкой к нему ездили. Вот однажды под вечер, зимой, сидели мы все в зале за чаем. Пушкин стоял у печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал повар Арсений. Обыкновенно каждую зиму посылали мы его с яблоками в Петербург. Там эти яблоки и разную деревенскую провизию Арсений продавал, а на вырученные деньги покупал сахар, вино и тому подобные нужные для деревни запасы. На этот раз он явился назад совершенно неожиданно, яблоки продал и деньги привез, ничего на них не купивши. Арсений рассказывал, что в Петербурге бунт, всюду заставы и караулы, на силу выбрался на заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услышав рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скушен и говорил мне что-то о существовании тайного общества, но что, не помню. Несколько времени спустя в «Русском инвалиде» начали печатать правительственные сообщения о бунте и следствии. Каждый день Пушкин узнавал о новых арестах. Круг замыкался. Он был уверен, что и ему не миновать арест. Набрасывая родословную своих предков, он писал позже. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать многих, а, может быть, и умножить число жертв. Не могу не сожалеть об их потере, они были любопытны. Я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, со всей откровенностью дружбы и короткого знакомства. 1830 год. Эти слова подтверждают его связь с декабристами. Среди них он жил, начиная с лицея. Он знал князя Трубецкого, Никиту Муравьева, князя Илью Долгорукова, Лунина, Якушкина, Михаила Федоровича Орлова, Василия Давыдова, князя Волконского, Якубовича, Якова Толстого, Охотникова, встречался в Кишиневе с Пестелем, был дружен с Кюхельбекером и Пущиным. Он переписывался с Рылеевым и Александром Бестужевым. Свою дружбу с заговорщиками он не пытался скрывать, скорее подчеркивал ее. «Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими заговорщиками», — писал он Вяземскому. Оглядываясь на 10 лет своей сознательной жизни, вспоминая лицей, лекции либеральных профессоров, разговоры с либеральными гусарами, Арзамас, «Зеленую лампу», политические беседы с Чаадаевым и братьями Тургеневыми, демократические обеды в Каменке у Орловых, даже разговоры с Инзовым об гешпанской революции и о конституции Кортесов, Пушкин не мог, да и не хотел отрицать своей духовной связи с либералистами. Никто из заговорщиков не сумел выразить мечты и упования новорожденного русского либерализма с такой ясностью, с такой поэтической силой, с таким заразительным пафосом, как Пушкин. Вяземский, который не состоял в тайном обществе, писал: «Хотя Пушкин и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой вулканической атмосфере. Мы все более или менее дышали и волновались этим воздухом». Мемуары современников, в особенности самих декабристов, подтверждают, какое влияние имели на них стихи Пушкина. Вот что они сами писали. Не было грамотного прапорщика артиллерии, который не знал бы его стихов. Во всех дружеских кружках молодые люди читали его сочинения «Дышащие свободой». Якушкин. Стихи Пушкина читались и повторялись во всех дружеских кружках. Беляев. Кто из молодых людей не читал и не увлекался сочинениями Пушкина «Дышащими свободой»? Барон Штенгель. Это было хорошо известно Следственной комиссии по делу декабристов. Среди 29 вопросов, предъявленных майору Лореру, был такой вопрос: «Говорили ли вы некоторым членам общества, что в местечке Линце есть шпион, и что полковник Пестель спрятал свои бумаги в бане, а вы и поручик Гориславский сожгли сочинение Пушкина?» Комиссия доискивалась, где бумаги Пестеля, хотела найти рукопись «Русской правды», этой хартии вольностей, составленной Пестелем. Насчет бумаг Пестеля Лорер отозвался неведением, а насчет же сочинений П. на «Я чистосердечно признаюсь, что я их не жег, ибо я не полагал, что они сомнительны, знаю, что почти у каждого находятся, и кто их не читал». В ответ на вопрос комиссии, с которого времени и откуда заимствовали они свободный образ мыслей, то есть от общества ли, или от внушения других, или от чтения книг, или от сочинения в рукописях, многие декабристы указали на Пушкина. Щеголев в книге «Пушкин» пишет, что это создавало впечатление о Пушкине как об опасном и вредном для общества вольнодумце, рассевавшем яд свободомыслия в обольстительной поэтической форме. С такой же определенной репутацией человека неблагонадежного и зловредного должен был войти поэт в сознание одного из деятельнейших членов упомянутой комиссии, генерал-адъютанта Бенкендорфа. Такое же представление сложилось о нем и у Николая I. Пушкин всю жизнь платился за неосторожную откровенность декабристов, но мог поплатиться еще дороже. До самой могилы его преследовало то более, то менее затаенное недоверие шефа жандармов и его державного начальника. Это было тем более незаслуженно, что во время бунта Пушкин уже перестал быть бунтовщиком. Он тоже хотел вполне и искренно помириться с правительством. Он сомневался в пригодности своих либеральных друзей осуществить те высокие государственные задания, о которых они так много и горячо спорили. Перемена в нем началась еще на юге. Вяземский, который очень хорошо знал политические взгляды Пушкина, писал: «На политическом поприще, если бы оно открылось перед нами, он, несомненно, был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом. Он часто бывал Иолова арфа либерализма на пиршествах молодежи и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него. Не менее того, он был искренним, но не был сектантом в убеждениях или предубеждениях, а тем более не был сектатором чужого предубеждения. Он любил чистую свободу, как любить ее должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце, каждая благородная душа. Но из этого не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы 20-х годов очень это чувствовали и применяли такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были его приятелями, но они не находили в нем готового соумышленника, и, к счастью, его самого и России они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому их соображению и расчету их можно приписать спасение Пушкина от крушения 25-го года. Через 5 лет после декабрьского бунта Пушкин написал 10-ю главу Онегина, где дал очень откровенную оценку заговорщикам. Судя по тому, как Вяземский называл ее «славной хроникой», в ней была обычная пушкинская меткость. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры, и не входило глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов. 1830 год. К несчастью, до нас дошли только немногие разрозненные строфы и строки. Но так писать мог Пушкин только позже, когда неудержимая писательская потребность выразить свой опыт в словах пересилила другие соображения. Сразу после бунта, казнь 5 суровые меры, обрушившиеся на остальных, лишали Пушкина, да и не его одного, возможности свободно высказаться. Критика могла быть истолкована как отречение от гонимых. Сидя в Михайловском, Пушкин не мог знать, что накануне 14 декабря часть заговорщиков была в мыслях своих близка ему, что после этого рокового дня некоторые из них подвергли горькой, суровой переоценке себя и свою деятельность. Мысль о декабристах неотступно стояла перед поэтом. Об этом говорят и письма его, и его черновые тетради, испещренные рисунками. Пушкин был хороший рисовальщик, любил набрасывать то на полях, то среди текста женские ножки, лица, карикатуры, целые сцены. В своих рабочих тетрадях и в альбомах своих приятельниц нарисовал он больше 50 собственных портретов. Некоторые из них живее передают его подвижное, неправильное лицо, чем его портреты, писанные лучшими художниками. Он не щадил себя и оставил несколько автокарикатур, по-видимому, очень метких. Рисунки Пушкина редко были иллюстрациями к тексту, они чаще отражали настроения или мысли, не связанные с ним. В начале января 1826 года Пушкин писал пятую главу Онегина, где есть описание вещего сна Татьяны. Поля страниц, на которых написана эта глава, исчерчены портретами в профиль. Тут Мирабо, Вольтер, рядом с ними Рылеев, Пестель, Каховский. Тут же автопортрет, где Пушкин придает себе сходство с Робеспьером. К своему характерному профилю прибавил он высокий галстук, надменную сухость, откинутые назад волосы французского трибуна. Дальше на двух страницах несколько раз рисует он профиль Пестеля. В это время Пушкин вряд ли мог знать, что 3 января руководители Южного общества привезли с юга в Петропавловскую крепость. Но в эти недели тревоги и неизвестности, когда его так беспокоила судьба декабристов, его преследовали резкие черты Пестеля. Пушкин знал, какую значительную роль играет Пестель среди заговорщиков, и был хорошо осведомлен об их внутренних отношениях. В семье Осиповой долго хранился листок, на котором Пушкин нарисовал портреты главных декабристов. Еще одна любопытная подробность. На тех же страницах, где на полях и среди текста портреты заговорщиков, идут строфы о Татьяне. Татьяна верила преданиям простонародной старины и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны, ее тревожили приметы. Таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастье уж она. Глава 5, строфы 5 и 6. Это описание его собственной веры в приметы, которая удержала его от поездки в Петербург. Так мысли о странных предостережениях, которые иногда дает нам судьба, сплетались с мыслями о декабристах.